Каримский поход. Преодолев большую часть пути верхом и без лишних остановок, четвертую ночь отряд коротал уже верстах в 20 от Корона. Утром же воевода отослал в Терон конюхов с их подопечными, оставив при себе лишь двух скакунов. Не торопясь, иланцы дошли до последнего крупного перекрестка лишь к вечеру. Здесь Вига снарядил для себя одного из коней, а на другого, привязав его к хвосту первого, посадил обеих телохранительниц, опутанных веревками. С этого момента я работорговец Апри из Гарина, а вы все моя шайка головорезов, торжественно заявил иланский лорд своим людям. Так что вперед, разгильдяи, начнем наш спектакль. Через час отряд ступил на улицы Корона, обрамленные чахлыми невзрачными домишками. Неожиданно с балкона одного из них в прибывших полетело прошлогоднее яблоко. Вига, казалось, был к этому готов. Он поймал плод на лету и, убедившись, что сгнил тот ровно наполовину, откусил кусок с целой стороны, а после бросил обратно, не преминув сообщить спутникам, что считает сие хорошим знаком. Других препятствий караван в городе не встретил, а в его цитадели гостей уже готовы были принять куда более радушно. Здесь горело множество огней, и в их свете перед входом в жилые помещения прогуливалась сама хозяйка. «А вот и мой ненаглядный купец пожаловал», — радостно воскликнула она. «Я уже боялась, что ты не успеешь. Завтра ведь у меня большой праздник». «Я бы не осмелился так расстроить госпожу», — ответил он, отдавая лошадь только что подбежавшему конюху. «В прошлый раз, однако, тебе это удалось», — сердито проговорила леди Тимвей. «Ушел, так и не дождавшись моего пробуждения. А я ведь была так утомлена, что лишь смутно вспоминаю ту ночь». Среди спутников Алексима пробежал смешок, а Мия только злобно посмотрела в его сторону. «Молчать, собаки!» — рявкнул тот на солдат, прищелкнув кнутом. «Ах, не кори их, Апри! Такое неотесанное мужичье не в состоянии понять тонкости женской души!» Томно произнесла она, презрительно сверкнув очами. «Лучше покажи, кого ты мне привез!» «Конечно!» «Мак, Лайлс, помогите-ка!» — крикнул торговец, и двое рослых мужчин тут же сняли дочерей тумана с коня. «Разденьте их!» — приказала Мила. «Так почти ночь же, холодно!» — с жалостью возразил громовержец. «Делай, что тебе говорят!» — сурово сказал командир. «Да, купец, твои наемники воистину тупы и медлительны, как валы!» — воскликнула каримская правительница, глядя, как бывший актер ввозится с Азанной. «Не так это делается, дубина ты!» — заявила она и, отодвинув здоровяка в сторону, разорвала на девушке одежду. «Но как, госпожа довольна?» — поинтересовался работорговец, когда та оглядывала товар. «Весьма!» — она похлопала в ладоши, и к ней подошли два стражника. «Отведите их к лекарю. Пусть осмотрит, а после расплатимся. Я бы посоветовал их не развязывать. Кивиса, вон как разукрасили», — вмешался продавец, указав на парня, действительно получившего синяк под глазом вследствие неудачной попытки приударить по дороге за Илией. «Хорошо, я запомню», — заверила леди. «Тем более, что блондиночку хочу взять сегодня к себе в опочивальню. Я, правда, уже присмотрела парочку среди своих, но и третья уж точно мне отдыхать не помешает». «А это не опасно? Они могут быть строптивы». «Не волнуйся, Апри, для этого у меня припасены средства. Давай-ка лучше прогуляемся». Леди взяла его под руку. «Сначала я хотел бы устроить своих людей», — ответил он, высвободившись. «Уже поздно, сегодня мы в путь не двинемся». «Ах да, твоя шайка оборванцев!» Она оглянулась на спутников купца и заметила Мелиссу. «Ой, а это у тебя что за девочка?» «Моя лучница. Симпатичная, хоть и дикарка. Она не продается?» «Нет, самому пригодится», — отрезал Вика и, подойдя к Элсазе, приобнял ее за плечо, на что та ответила, ткнув его локтем в бок. «Ха, кусается», — засмеялась Мила и снова прильнула к нему. «Пойдем уже в дом, поищу ключи от комнат для твоего сброда». «Конечно», — согласился тот и скомандовал. «Лайлс, за мной!» «А он-то нам зачем?» — недовольно фыркнула хозяйка замка. «Человеку в моем положении непозволительно давать повод сомневаться в своей честности», — пояснил гаринский торговец. «Моя свита должна быть в курсе наших дел». «Ладно», — вздохнула дама, — «пусть идет». Они поднялись в приемную, охраняемую четырьмя воинами, которые, завидев вооруженных людей, двинулись было вслед за ними. Однако леди пресекла их порыв. Дойдя до центра зала, женщина обернулась. «Обождите здесь, я скоро вернусь», — сказала она и направилась к средней двери. «Госпожа», — бросил ей купец вслед, — «у вас, помнится, обычно венцо припасено. Можно мне выпить, а то с дороги уж очень жажда мучает». «Конечно, тебе можно все, что угодно», — ласково ответила та. «Но наемник пусть остается там, где его видят мои люди. Ему я не доверяю». «Слышал, друг», — сказал работорговец, убедившись, что она ушла, и похлопал своего сподручного по плечу, стараясь встать так, чтобы к коронской страже были обращены лишь их спины. «Рубить горлышко пойду я один». Лайлс понял намек и тихонько вытащил из ножен запасной клинок, предназначенный для Илии. Приняв его, Алексим неспешно побрел в опочивальню. Вскоре он вернулся уже без меча, но с полупустым штофом. «Держи награду за верную службу», — иланец протянул бутыль спутнику. Но тот неловко уронил ее, и все содержимое пролилось на пол. «Фу, они у тебя даже пить по-человечески не умеют», — с отвращением проговорила Мила Тимвей, которая, войдя в зал, успела пронаблюдать последнюю сцену. «Пойдемте, лучше покажу ваши покои». Для их отряда леди Карима предоставила правое крыло казарм, находившихся в основании северной стены. Из-за нехватки стражи оно давно пустовало. Расположив здесь своих людей, Вига в сопровождении Лайлса отправился в подвал недалеко от восточной башни, смотреть, кого собиралась продать ему госпожа. «Там у меня мыловарни», — бросила хозяйка в сторону закрытой двери, в которую попытался заглянуть Алекс. «Так эти слухи правда?» — удивленно спросил он. «Отчасти. Девушек я действительно лишаю и невинности, и жизни. Но мне нужна лишь их кровь. Да сердца, а не стоны и мучения. Живьем я никого в котлах не кипячу. А если уж у меня остаются ненужные тела, то почему бы не извлечь из этого пользу?» Пожала плечами женщина и указала на проход, из которого струился пар. «Нам сюда». «А здесь что?» — поинтересовался купец, когда они оказались в длинном пропитанном влагой коридоре, отделенном от соседней комнаты решеткой. «Бани при темнице. Сейчас тут готовят для меня подружек на этот вечер. Смотри, твою златовласку уже привели». Она указала на одну из ванн, в которой две неприглядные бабы тщательно обтирали Илью. «Эй, красотка, привет!» — весело крикнул ей бывший владелец. «Вот видишь, зря ты от меня за изголовьем пряталась. Дома-то, небось, так о тебе никто не заботился». Девушка в ответ кисло скривилась и отвернулась от посетителей. «Мы на месте», — сказала Мила, когда, пройдя мимо нескольких закрытых комнат, они оказались перед железной калиткой. Госпожа подозвала одного из двух охранников, находившихся за ней, и тот впустил гостей. Первым их взору предстало помещение для «дарящих красоту». Так называла правительница обреченных на смерть наложниц. Как и все прочие камеры этой темницы, оно было отгорожено от прохода чередой железных прутьев, что позволяло видеть все происходящее внутри. На полу здесь лежали тюфяки, часть из которых была занята 6 миловидными девушками, одетыми в одни лишь рубахи. Седьмая, коей была Азанна, со связанными руками суетливо ходила взад-вперед. Далее следовал целый ряд небольших каморок, но только в паре были обитательницы. «Твой товар», — объявила леди Тимвей, когда они подошли к той, где на куче соломы сидели 3 обнаженные пленницы и боязливо жались друг к дружке. «А почему они голые-то?» — удивился купец. «Платье стыда не прикроет», — безразлично ответила хозяйка. «Ну, я же не смогу их вести в таком виде в Карин». «Ладно, утром найдем какое-нибудь тряпье», — согласилась Мила. «Ну, так сколько предложишь?» «Я бы предпочла по золотому за голову, как ты выражаешься». «Нет, только по половине», — возразил тот. «Не спорю, они симпатичные, но при этом такие чахлые и запуганные, что мне придется много с ними работать». «Жаль». «Быть может, тогда договоримся на 2 монеты за всех, а я тебе еще кое-кого добавлю». «Это кого же?» «Пойдем». Она подвела спутников к самой дальней каморке, из которой доносились еле различимые стоны. «Что с ними стряслось?» Ужаснулся Иланец, увидев лежавшие там пару тел, сплошь покрытых синяками и ссадинами. «А они хоть живы?» «Да, ты же видишь, шевелятся и пищат», — с отвращением проговорила хозяйка. «Их привели еще до твоего приезда в Корон, так что моя стража уже успела с ними позабавиться. Однако я подумала, что, возможно, и тебе они пригодятся, и попросила их не убивать». «Даже не знаю, смогу ли я их выходить. Если не нужны, прикажу сейчас же утопить». «Нет, я их возьму, коли до утра доживут», — ответил торговец. «Давайте лучше вернемся на воздух да расплатимся». Когда они пришли в отведенную наемником часть казарм, на улице было уже темно и начинался дождь, а вот внутри, наоборот, горели факелы и царило оживление. 6 человек, сидевшие вокруг деревянного ящика, пили, ругались и играли в кости. Увидев своего командира, они немного притихли, но занятие свое продолжили. «Кажется, тут кого-то не хватает», — произнесла леди Тимвей. «Апри, где же твоя молоденькая лучница?» «Они с Маком где-то гуляют», — бросил Кивис. «Да, дорогой купец, видимо, не только тебе может пригодиться эта девчонка», — с хитрецой заметила Мила. «Как бы я хотела тебя сейчас утешить, но прости, не могу. Меня, наверное, уже ждут собственные милашки, так что будем заканчивать сделку. Эй, мужички, смотрите, ваш хозяин продал мне 2 девушек за 18 золотых, а я ему 5 за 2. В итоге я должна ему 16. Здесь все. Она показала мешочек. «Если кто-то умеет считать, проверяйте». «Думаю, я сам это сделаю», — сказал торговец, перебирая монетки. «Все в порядке, но у меня еще есть последняя просьба к госпоже». «Говори». «У нас с собой есть только вино и никакой еды. Я надеялся раздобыть чего-нибудь здесь». «Повара, скорее всего, ушли», — ответила женщина. «Но на кухне, что у юго-восточной стены, должны быть какие-нибудь овощи или фрукты. Возьмите сами, что нужно, а я пойду уже отдыхать». «Давно ли нет Мелиссы и Мака?» — поинтересовался лорд, когда каримская правительница покинула помещение. «Около получаса». «Значит, пора идти на улицу, они в любой момент могут подать сигнал», — заключил воевода. «Все ли помнят, что должны делать?» «Конечно». «У меня только одна поправка. Оружие Азанни понесет Лайлс, ибо он уже знает дорогу. Вы справитесь без него?» «Не волнуйтесь», — ответил южанин по имени Фил. «Не все тут такие огромные, как он или наш громовержец, но совладать с мебелью мы сумеем». «Рад это слышать», — сказал Вика. «Лай, Кивис, за мной на кухню. Остальные ждите колокола и за работу». Азанна тем временем продолжала расхаживать по камере. Руки она давно уже освободила, но все еще притворялась связанной. Девушка понимала, ей не стоит ждать сигнала. так как он привлечет излишнее внимание, и приступила к действиям лишь только один из охранников. Тот, что обычно отпирал внешнюю дверь, ушел в дальний конец коридора. «Эй, красавчик!» — подозвала она другого. «Послушай, завтра меня убьют. А я бы очень не хотела умирать, так и не познав мужской ласки, если ты понимаешь, о чем я». «О, я-то понимаю», — задумчиво ответил тот. «Но нам запрещено трогать дарящих красоту. Тут я и сам могу поплатиться жизнью». «Жаль», — томно вздохнула пленница. «Но, может, ты меня хотя бы поцелуешь?» «Ну, это-то нашей леди не навредит», — согласился он. Когда их губы сомкнулись, дочь тумана аккуратно отцепила с его пояса ключи и зажала их между коленями. Затем она ласково набросила на шею мужчины веревку и, перекрутив ее в петлю, потянула на себя. Тихо простонав, стражник повалился на пол, а Азанна незамедлительно принялась за замок. Второй тюремщик заметил неладное лишь когда беглянка уже выходила из клетки и сразу бросился навстречу, обнажая по пути свой меч. Но лиссанская телохранительница опередила его, метнув кинжал в мгновение ока, снятый ею с мертвеца, прямо в глаз противнику. Оставленные ею за решеткой девушки, уже находившиеся в некотором оцепенении, испуганно заверещали. «Не бойтесь, мои друзья скоро вернутся за вами и освободят», — заверила их воительница, запирая дверь снаружи. «Но сейчас будет лучше оставить вас здесь, это куда безопаснее». Мия с Маком ушли из казарм почти сразу после того, как воевода отправился на просмотр товара. Прогуливаясь под ручку да с бутылочкой вина, они, смеясь, как бы невзначай, забрели в колокольную башню. Наверху поблескивал факел, и раздавались шаги часового. Заслышав его, лазутчики спустились в подвал и спрятались за стоявшими там ящиками. Здесь они принялись распаковывать оружие, припрятанное преимущественно в одежде бывшего актера. Жаль, секиру пришлось оставить. Вздохнул тот, протягивая напарнице стрелы, доселе лежавшие в его огромных сапожищах и заставлявшие его самого прихрамывать. А так хотелось ее испробовать. Это все равно не удалось бы в таких узких коридорах. Лучше помоги мне тетиву натянуть, — предложила Илсази, доставая из-под плаща короткий лук. У тебя это получится быстрее и тише. Давай, какой он у тебя маленький. Я и сама не очень-то большая. Тс, кажется, возвращается. Стражник, посветив перед собой, заглянул к ним и, не заметив ничего подозрительного, повернул обратно. Отпустив его немного, громовержец вышел из укрытия и в два прыжка оказался за спиной жертвы. Каримец замедлился, чтобы обернуться, но ладони здоровяка уже сомкнулись в хлопке на его голове. «Один готов», с улыбкой сказал маг и, подобрав факел, отдал его своей спутнице. После, связав оглушенного часового, они уложили его в глубине склада и стали подниматься по лестнице. Наверху они застали лишь одинокого лучника, которого актер нейтрализовал похожим способом и после также отнес вниз. Пока напарника не было, черная кошка огляделась. На двух башнях к востоку от нее было по одному стрелку, а на надвратных — по двое. Также по северо-западной стене прохаживался часовой, неспешно удалявшийся от Мии, и она решила подать сигнал дружине. Илсази осторожно прокралась на несколько саженей в сторону въезда в замок и, на мгновение выглянув с галереи, бросила вниз бутылку. Та разбилась вдребезги о ступени крыльца казарм, забрызгав троих мужчин, несмотря на дождь, громко споривших неподалеку. Один из них схватил самый крупный осколок и кинулся с ним на другого, но тот увернулся и побежал к воротам. Оба приятеля бросились его догонять, а через некоторое время на улицу вышли еще двое и спешно направились за ушедшими. Потасовка разгоралась, и вскоре дерущиеся вовлекли в нее и стражников. В этот момент вернулся маг. «Будь готов», — бросила ему Мия. «Они уже начали». «Хорошо», — ответил он, — «только скажи, когда, а то отсюда плохо видно». «Давай», — скомандовала девушка, когда заметила, что люди на внутренних башнях уже вовсю заинтересовались боем внизу. Она наложила стрелу на тетиву и прицелилась в производящего похожие движения северо-восточного лучника. Тот с криком согнулся, выронил оружие и исчез за парапетом. Через мгновение тоже повторилось и с его восточным собратом. Тем временем здоровяк попытался позвонить, но ничего не вышло, раздался лишь шум и скрежет. Тогда он дернул со всей своей сверхчеловеческой силой. Хомут над 30-пудовой махиной затрещал и надломился, и великан чудом успел выпрыгнуть на стену, повалив при этом и Мелиссу. В следующую секунду с оглушительным грохотом колокол рухнул, снеся за собой ветхие балки и несколько десятков верхних ступеней. «Не зря меня командир прозвал громовержцем», — довольно проговорил маг, убедившись, что Илсази цела. «Хорошо, мы не зашиблись», — тихо заметила та. «Но теперь прятаться негде, а хотелось бы. Над воротами уже к нам приглядываются». «Я все сделаю, иди-ка сюда». Он подозвал ее к руинам, а сам извлек из нагромождения камней и дерева довольно внушительный кусок напольных перекрытий. «Из-за этой штуки стрелять сможешь?» «Вполне», — ответила черная кошка, и вскоре это подтвердила, ранив обоих дежуривших на северо-восточной башне. «Смотри, у нас еще гости», — великан указал на бегущего к ним часового и людей, выходящих на стену со всех четырех еще целых лестниц. «Сейчас обслужим». Мия развернулась в сторону дыры в полу и, поразив шею приближающегося с востока человека, добавила. «Остальные твои, а то у меня только 3 стрелы осталось, а там еще 2 наверху». «Понял, спрячься тогда пока тут». Он поднял свое подобие щита и, закрывая им обзор с воздуха, пошел навстречу стражнику, бывшему уже всего в паре саженей от них. Когда громовержец увел атакующего в сторону от Илсази, она снова взялась за свое оружие. Оставшихся припасов хватило как раз на то, чтобы обезвредить последних лучников. Внизу тем временем уже опускался мост, а из помещений кухни выбежали Алексим и Кивис и направились ко входу в главное здание. За ними показался и Лайлс, проследовавший к темницам. Вскоре к разрушенной колокольне вернулся маг. 3 убил, а 4 удрал», — доложил он. «Еще я приставные лестницы поскидывал, чтобы раненые и не думали слезать». «Молодец. Я тебе, кстати, добра вот принес». Здоровяк продемонстрировал застрявшие в досках несколько стрел. «Эти не подойдут, слишком тяжелые». Мелисса покачала головой. «Тут целить уже не в кого, а во дворе я ими и по своим попасть могу». «Жаль, но ты все равно оставь. Вдруг сюда еще кто нагрянет?» «Навряд ли. Нам, похоже, остается только смотреть». «А есть на что?» — вдохновенно воскликнул громовержец, устраиваясь между зубцами. Взгляд его был обращен к подножию восточной башни, где орудовала своими ножами Азанна, наряженная в сапоги и броню одного из убитых ею стражников. «Двигается, как божество». «Божеству еще 8 лет служить», — заметила Илсази. «Так что не советую о ней даже мечтать, если не хочешь, чтобы тебя кинжалом приласкали. Гляди, лучше мост снова поднимают». Дружинники Виков впустили в замок около 20 вооруженных, чем попало, горожан, и снова закрыли ворота. Фил разделил пополнение на 3 отряда. Первый, который возглавил он сам, отправился к казармам, где были заблокированы несколько стражников. Со вторым Лайлс пошел через кухню к жилым помещениям с целью вывести оттуда слуг. Третий, под предводительством Азанны, был послан в мыловарни и прочие помещения, находившиеся над темницами, чтобы удостовериться, что там никого нет. Из оставшихся 3 один староместский воин пал во время потасовки. 2, обследовав по пути конюшни, поспешили на помощь к своему лорду, а последний остался у подъемного механизма, дабы подать сигнал тревоги, если это потребуется. Когда Алексим и Кивис вошли в главное здание, путь им преградили 2. «Леди, хоть и просила тебе, купец, ни в чем не препятствовать», — сурово сказал капитан с проседью в волосах. Но в такой час я вас к ней не пропущу, тем паче, что вы с оружием. Сегодня она без тебя отдыхает», — хитро добавил его более молодой напарник. «Я не купец», — ответил Иланец, проигнорировав усмешку, «и пришел сюда не торговать и не развлекаться. Именем короля я должен арестовать Милу Тимвей». Вот что значил тот грохот снаружи. «Да, замок уже наш. Вам остается только сдаться». «Нет», — ответил старший. «Мы будем защищать госпожу до конца». Все четверо обнажили мечи. Вскоре на шум прибежали еще двое каримцев, дежуривших в приемной. Однако помочь своим они не могли. Лестница, где шло сражение, была слишком узкой. Бились они долго, и несмотря на то, что стражники время от времени менялись местами со своими товарищами, заметного преимущества это им не приносило. То одни, то другие периодически теснили противников. В тот момент, когда и к воеводе прибыло подкрепление, из верхней залы вдруг выбежала Илия с горящими глазами и спутанными волосами. Ее шелковая рубаха была сильно потрепана и сплошь усеяна красными пятнами. В руке дочь тумана сжимала клинок, с которого капала кровь. «Там люди!» — вскричала она. — Тащит ее в башню! — Все за мной! — скомандовал Седовласый. В следующее мгновение кто-то в черном, едва выглянув из темноты, ударил девушку по спине. Теряя равновесие, она выронила меч и покатилась по лестнице. Стражи, так и не остановив ее падение, прильнули к стене и побежали за своим предводителем. Но лишь на последних ступеньках уже бесчувственную Илию подхватил Кивис. «Отнеси на воздух», — приказал Алексим и вместе с двумя дружинниками бросился догонять своих противников. Нашел он их, как только выбрался на стену. Трое молодых чуть поодаль крепко держали двух незнакомцев. А капитан, стоя почти у входа, смотрел вниз, где на крыше здания у самого ее края лежало изувеченное тело Милы Тимвей. «Все кончено. Наша леди мертва. Нам незачем больше сражаться», — сказал он и, опустив свое оружие, протянул его королевскому посланцу. «Только пообещайте мне, что этих тоже будут судить. Они надругались над нашей госпожой и зверски убили ее. Кем бы она ни была, несправедливо расправляться с ней вот так». «Даю тебе слово, Вика», — ответил Алексим. «Ах, вот кто вы!» — воскликнул Седовласый. «А это совсем неплохо. Такому человеку не стыдно сдаваться». Остальные каримцы также вручили свои мечи людям воеводы, после чего вся компания, включая подошедших во время разговора мака с Мией, покинула башню. Тем временем Кивис уже вынес Илью из здания и, аккуратно уложив на траву, попытался привести ее в чувство. Как вдруг кто-то всадил нож ему в бок. Узкое лезвие разогнуло кольца кольчуги и вошло вплоть по самую рукоять. Но мужчина все же сумел подняться и дать отпор обидчику. Это был тот самый лазутчик, что столкнул дочь тумана с лестницы. Он прятался в приемной, пока стражники вместе с иланцами были заняты погоней за его товарищами. Теперь же негодяй надеялся проскочить незамеченным и смешаться с толпой горожан, но дружинник этого ему не позволил. Двух ударов меча, сделанных из последних сил, хватило, чтобы беглец упал замертво. После чего староместский воин и сам повалился на земь. Эту картину и застали спутники Алексима, выйдя во двор. «Она жива», — заключила Илсази, нагнувшись над телом Илии. «И Кивис, мне кажется, тоже». «Хорошо», — кивнул Вика. «Макс, ступай к юго-восточной стене. Где-то внутри рыщет Лайлс. Найдите лекаря, приставьте к нему пару часовых, а потом отнесете к нему раненых, после сразу ко мне». «Слушаюсь». Здоровяк побежал исполнять приказания, а остальные, следуя за королевским посланцем, направились к казармам, где их тут же обступили дежурившие там горожане. «Как обстановка?» — осведомился иланский лорд. «Ломаю дверь, скоро она поддастся», — доложил Фил. «Можешь что-нибудь сделать?» обратился воевода к седовласому пленнику. «Попробую». «А это кто такой-то?» — удивился южанин. «Их командир», — ответил Алексим. «Ступай-ка с ним вместе». «Эй, внутри!» — крикнул стражник, когда они с Филом подобрались поближе к заваленному кроватями проходу в левый коридор. «Кто говорит?» — послышалось оттуда. «Это Нуций Ренс. Советую вам сдаться. Наша госпожа мертва, замок пал, так что сопротивляться нет смысла». «Что, струсил старый дурак?» Насмешливо ответил тот же голос, но тут же раздался другой. «Делай, что говорят», — возразил он первому, и послышался шум возни. Больше членораздельной речи из-за баррикад не доносилось, однако и удары по дереву прекратились. «Помог, как сумел», — сказал капитан, возвратившись к воеводе. «Они там, похоже, разошлись во мнениях и теперь выясняют отношения друг с другом». «Сколько там людей?» — поинтересовался Вика. «Точно не знаю. На отдыхе должны были быть 9. Троих из них я видел убитыми по пути сюда. Так что в казармах не больше 6. Ладно, теперь разберемся с вами. Законник к нам приедет только завтра, а я не собираюсь держать пленных всю ночь под дождем. Так что посидите пока в темнице. Места там, насколько я знаю, много». «Кстати, мы тоже 8 взяли», — мешалась Мия. «Двое связанных в подвале колокольни башни и еще 6 подстреленных лучников наверху. Маг лестницы поскидывал, так что им теперь не слезть». «Молодцы, но раз ваши не убегут, займемся пока этими», — рассудил Алексим и, завидев, что во дворе появилась Азанна, подозвал ее. «Над маловарней мы обнаружили 4 прислужниц леди», — отчиталась она. «Я не решилась помещать их в камеры, так как уже поняла, что тамошние обитательницы смертельно боятся этих женщин». «Значит, нужно сначала убрать оттуда девушек», — согласился воевода. «Сделаем так. Сейчас мы пойдем осматривать главное здание. Вы с Ми займетесь гардеробом Милы и подберете там сперва что-нибудь более приличное для себя и тех, кто вообще не одет. После выведите всех, кто может ходить, в приемную, где раздадите платье остальным. А за последними 2 вернемся позже, когда освободятся громовержец и Лайлс. Вон они уже раненых уносят», — заметила Илсази. «Хорошо, значит, скоро и слуг соберут», — сказал лорд. «Эй, Фил, возьми у Азанны ключи от подземелья. Отправишь туда с моими людьми всех, кого доставят из жилых помещений. Никого из наложниц не выпускайте, пока за ними не вернутся наши дамы». «Понял, командир». Помимо своих соратниц и 1 дружинника, Алексим взял в главное здание и Нуция Ренса. «Здесь оставался кто-нибудь еще?» — спросил у него воевода, когда они поднялись в зал. «Нет, только девицы, которых привела к себе госпожа». «О них я уже и сам подумал», — ответил тот, и пригласил проследовать за ним в опочивальню. В комнате все было перевернуто вверх дном. Дверь на балкон раскрыта настежь, зеркало разбито на мелкие осколки, а столик сломан и перевернут. Уцелели лишь комод и кровать, в центре которой с блюдом фруктов сидели 2 девушки в перепачканных кровью шелковых рубахах и странно посмеивались, а подле них на полу лежали трупы пары лазутчиков в черном. «Работа Илии», — заключила дочь тумана, перевернув тело одного из них. «Мне интереснее, чья вот эта работа?» Вика кивнул в сторону смотревших на него, словно остекленевшими глазами хохотушек. «Наверное, леди их чем-то опоила, чтобы были послушными», — предположил Нуций. «Она так иногда делала». «Не противно тебе было быть в курсе того, что творит Мила?» «Мне это никогда не доставляло радости. Я даже пару раз советовал ей бросить свои жертвоприношения, но она только смеялась». «А ты?» «Мое дело охранять, а не возражать». «Хороша охрана. Сражаясь с людьми короля, пропустила убийц», — усмехнулся воевода, затем, осмотрев и закрыв балкон, вернулся к постели. «Эй, красотки!» Ласково проговорил он, подойдя поближе. «Вы ведь подождете здесь, в своей постельке, пока мы к вам не вернемся?» Одна из наложниц послушно закивала, а другая со словами «Ты хороший!» попыталась обнять иландского лорда. «Ну-ну, отдохните сперва», — смущенно сказал тот, отстранившись от нее, и обратился к своим спутникам. «Эти никуда не денутся. Лучше вынесем мертвецов и продолжим осмотр». После мужчины ушли обследовать дом, а Мелисса с Азанной остались в гардеробной хозяйке неподалеку от опочивальни. «Гляди, платье цвета тумана для его дочери, и сидит неплохо», — весело сообщила воительница, примеряя серебристо-белый наряд. «Жаль, тут второго такого нет. Оставили бы его Илии. Надеюсь, с ней все будет в порядке». «Хорошо бы, она упала с лестницы. Но в тот момент, когда я к ней подошла, она хоть и лежала без сознания, но дышала ровно. Должна выкарабкаться. Наши сестры народ крепкий», — с уверенностью заявила лиссанская дева. «Ты, может, тоже себе что-нибудь подберешь?» «Не хочу, мне в этом удобнее». «А нас учат в любой одежде сражаться. Или ты имела в виду, что почти оторванный рукав приносит удачу?» «Это маг на меня колокольню чуть не уронил. Завтра зашью». «Тот здоровяк, а он забавный», — отметила телохранительница. «И все-таки ты бы взбодрилась как-нибудь. Бой окончен, мы победили, а ты мрачнее тучи». «Настроения нет». «Все обижаешься, что лорд Вика предоставил роль рабынь нам, а не тебе?» «Не на то, пожалуй», — ответила Илсази и, немного собравшись с духом, хотела добавить еще что-то. Но в этот момент в дверь комнаты постучали. Дом был уже осмотрен, и пришло время спускаться в темницу, где, уже пристроив немногочисленных слуг Милы Тимвой, их ждал Фил с ключами. Алексим дал ему в помощь дружинника, что обследовал здание, а сам вместе с седовласым капитаном вышел на улицу. «Привет всем!» Азанна помахала дарящим красоту, с которыми раньше делила заключение. «Я же говорила, что вернусь за вами. Но сначала мы нарядим ваших подружек». «Что-то они не очень общительные», — негромко заметила Мия. «Наверное, меня побаиваются», — прошептала дочь тумана. «Я у них на виду немного пошалила». Она кивнула на пол, где после того, как убрали тела, все еще оставалось немного крови. Девушки раздали платье тем, кто в них нуждался, а сами одели двоих из дальней каморки, после чего всех, кто мог идти, доставили в приемную через жилые помещения. Там Илсази наказала им не сходить с помоста и осталась сторожить, пока телохранительница водила бедняжек подвое прихорашиваться в гардеробную. Последними облачились хохотушки из спальни леди. Аккурат, когда их вид стал более соответствовать приличиям, в зале появились Лайл с Маком, несущие последних двух пленниц. Они уложили страдалец на кровать в опочивальне и вернулись к остальным. «Ну, раз все в сборе, я схожу навестить Илью. У меня есть для нее подарок», — предложила Азанна, продемонстрировав присутствующему голубой сверток, взятый ею из сундуков, почившей хозяйки замка. «Давай», — согласилась Мия. «Я знаю, где она, могу проводить», — неуверенно проговорил громовержец, покосившись на своего товарища. «Ступай», — одобрительно кивнул тот, «а после доложишь командиру, что мы здесь закончили». Воевода уже разобрался с пленными внизу и собирался было идти за лучниками на стену, когда к нему приблизился маг. «В приемной все готово», — сообщил он. «Прекрасно, завершим это дело поскорее». Лорд Вика подошел к укрывавшимся от дождя в воротной арке горожанам. «Жители Корона, есть ли среди вас те, чьи дочери и невесты были похищены за последний месяц?» — спросил он, на что большая часть присутствующих подалась вперед. «Возможно, они живы. Я попрошу вас разбиться по двое или трое, и мы пойдем смотреть, кого нам удалось спасти из подвалов леди Тимвей». Толпа зашумела, споря, кто будет первым, а Алексим обратился к тем четверым, что остались в стороне. «А вас что привело сюда?» «Нашу сестру забрали из дома год назад», — ответил один из них. «Знаем, что она уже давно мертва, но мы здесь, чтобы помочь тем, кто еще не потерял надежды». «Хорошо, тогда у меня есть последнее задание. На башнях заблокированы еще 6 из этого гарнизона. Отведете их в темницу, только руки не распускайте. Те люди и так ранены. Ни к чему причинять им больше вред до суда. Вашим командиром будет вот этот человек», — он указал на громовержца. «Ну, пойдемте, ребята», — позвал здоровяк, и они удалились. «Нуций», — обратился к капитану воевода, — «скажи, сколько народу, не считая пленниц, было в замке до нашего прихода?» «Сейчас подумаю. Госпожа, 4 ее служанки, распорядитель хозяйства, лекарь, конюх с помощником, 2 поваров и 32 воина, включая меня». «Вроде сходится. Но почему же мне Мила говорила только про 20 охранников? Откуда взялась эта лишняя дюжина?» «Лучников она к страже никогда не причисляла. А еще нескольких леди вызвала из города перед вашим приездом. И сколько там осталось?» «Всего по 5 на каждый въезд». «Отлично, сегодня ты мне больше не понадобишься». «Отправляться в тюрьму?» «Да, я сам провожу». Когда Алексим вернулся, пара дежуривших у ворот дружинников еле сдерживала потасовку, назревавшую из очередности. «Прекратить безобразие!» — грозно прикрикнул иландский лорд. «Не можете договориться, кто первый, так я сам решу. Вот ты!» — он выдернул из толпы одного человека. «Бери с собой кого-нибудь из друзей и идем в дом». Воевода и 3 горожан поднялись в приемную. Как только они приблизились к помосту, 2 девушки вскочили и бросились в объятия своих родственников. Лишь молодец, которого выбрал Вика, остался одиноко стоять, смущенно поглядывая перед собой. «Твоей нет?» — спросил у него посланец короля. «Есть, ваша милость. Вон та танцует в розовом платье», — чуть не плача ответил тот. «Да только жениха своего совсем не узнает». «Не расстраивайся. Ваша леди опоила ее каким-то зельем. Хотела, чтобы та ей песни пела, ну или что-то в этом роде. Мне сказали, это завтра пройдет», — обнадежил его Алексим. «Так что посиди пока тут, и если никто больше своих прав на нее не заявит, уведешь домой чуть позже». Последними, кто пришел в зал, были владелец синего петуха и 2 его сыновей. «Ну как, есть тут твои дочки?» — поинтересовался лорд, отходивший ненадолго переговорить с Лайлсом, который после этого немедленно оставил зал. «Есть», — вздохнул хозяин таверны. «Одна пляшет, как ненормальная, а другая, еле живая, лежит в соседней комнате и бредит». «Могу только посочувствовать. Если хочешь, поддержим ее пока здесь, тут и лекарь имеется». «Не очень-то я ему доверяю, попробуем сами выходить. Скажите лучше, нужно еще что-нибудь?» «Да, в городе есть какой-либо управляющий или совет?» «Только по названию. 3 старика, которые уже давно не хотят ничем заниматься». «Понятно. Созови тогда завтра к полудню на площадь побольше народу, а чуть раньше приводи сюда нескольких уважаемых людей. Купцов, может, или лавочников. Да и сам приходи. Будем сначала новую власть выбирать, а после суд вершить». Когда последняя семья покинула приемную, воевода подошел к единственной оставшейся в нем пленнице Милы Тимвой. «А тебя почему никто не искал?» — спросил он. «Я сирота, как и та, что стонет за стеной», — грустно ответила она. «Если позволите, я пока побуду здесь, чтобы за ней ухаживать». «Что, некуда идти?» «Да». «Ладно, утром решим, что с тобой делать. А сейчас ступай к подруге в опочивальню, да ночью не высовывайся. Я по замку патрули разошлю, не хочу, чтобы возникли сложности». Позвав с собой Мелиссу, Вига вышел на улицу. Дождь уже кончился, и горожане кучками стояли тут и там, громко радуясь счастливому воссоединению. Рядом с конюшнями были привязаны 3 снаряженных лошади. А в воротах Лайлс и Мак о чем-то толковали с 2 другими дружинниками. «Опускайте мост», — приказал им лорд и обратился к толпе. «Граждане Корона, прошу вас покинуть замок, а завтра в полдень те, кто жаждет справедливости, пусть приходят на площадь». Люди стали потихоньку выходить, а Алексим вновь повернулся к своим воинам. «Вы трое к выездам за нашими, а громовержец здесь останется». Наконец двор опустел. «Поднимай», — скомандовал Иланец, и актер взялся за цепь. «Тебе помочь не нужно?» «Обижаете, что я с какими-то дрянными цепочками не справлюсь?» «Ладно, смотри, только не сломай, как колокольню», — улыбнулся воевода. «Котенок, пойдем отсюда». «Никакой я тебе не котенок», — вспылила Мелисса и, со всей силы толкнув Вика, побежала прочь. «Ну постой же!» Он догнал Илсази и попытался обнять за плечи, но та вырвалась. «Что ты от меня хочешь?» — воскликнула она. «Давай хотя бы поговорим. Мина, почему ты на меня так сердишься? Неужели из-за того, что я нанял дочерей? Так ты сама видела, как несладко им пришлось. Но для них это всего лишь работа. В служении жизнь, как говорит их девиз. А ты ведь не такая. Разве не понимаешь, я не мог допустить, чтобы ты оказалась на их месте, здесь или в опочивальне леди?» «Понимаю», — тихо проговорила она, опустив глаза. «Но дело не в этом». «Так в чем же? Скажи мне». «Что было у тебя с той ужасной женщиной?» Девушка посмотрела на него испытующим взглядом. «Клянусь тебе, ничего. Я только врал ей, что я работорговец, и делал фальшивые комплименты. Вот и все». «Неужели? Почему же она вспоминала про какую-то утомительную ночь? Что тогда произошло?» «Тебе нужны подробности?» — вздохнул он. «Да, и только попробуй солгать». «Ладно. Она затащила меня в свою спальню, где я напоил ее до такой степени, что смог выведать о страже почти все. После я помог ей снять платье и, приласкав дыней по голове, положил на кровать, подождал немного и ушел. Ну, ты довольна?» «Мог бы обойтись и без раздевания». «Ты считаешь, мне это доставило хоть какое-то удовольствие? Я лишь не хотел, чтобы она раскрыла мой обман, иначе нам было бы не взять этот замок лишь с дюжиной людей». «Я должна тебе поверить?» «Не знаю, Ми. Я честен с тобой. Но ты не подпускаешь к себе ни на шаг, при этом ревнуешь к мертвой кровопийце, с которой я только прошелся пару раз под ручку, и то для дела. Кажется, это мне следует обидеться». «Думаешь?» «Да, но я все равно постараюсь найти способ доказать тебе свою преданность», — ответил Алексим. «А сейчас пойдем к лекарю. Уже поздно. Нужно закончить с ранеными. В этом-то ты не будешь мне возражать?» «Нет, конечно. В этом походе ты мой командир. Все бы так просто». Они вошли в комнату, где стояли 2 небольшие кровати. На одной под присмотром Азанны мирно дремала Илия, а на другой лежал бледный, как полотно, Кивис. Пожилой врачеватель отдыхал на стуле неподалеку. «Как они?» — спросил у него воевода. «У девушки ушибы, сломана рука и пара ребер. Через месяц-другой выздоровеет, если побережется. А вот с парнем плохо, потерял много крови, да и рана у него паршивая. Если до утра и дотянет, то завтрашний день наверняка не переживет. Ты можешь что-то сделать?» «Только страдания немного облегчить. Я уже дал обоим сонного зелья, так что ночь должна быть спокойной». «Не у тебя, коли в состоянии еще поработать. Это мой долг. Тогда бери с собой инструменты, чтобы стрелы доставать, и спускаемся в темницу. Много там народу-то? 6, но через час, возможно, еще приведут». «Не жалеете старика совсем», — вздохнул лекарь, собирая свой сундучок. «Меня тут тоже никто не жалеет», — сказал Иланец, бросив взгляд на черную кошку, и продолжил. «Скажи, а этим двоим уход еще требуется?» «Нет, сегодня мы им уже никак не поможем». «Хорошо. Мия, Азанна, ступайте сейчас в казармы. Приготовьте там все, чтобы можно было еще человек 20-30 разместить. Да и себе жилье организуйте. Я видел там подходящую комнатку. А после можете или в бане сходить, или сразу спать ложиться. Мне завтра все нужны бодрыми». Они разошлись, а через некоторое время к замку вернулись все трое, посланных к воротам. С ними были еще 23 иландских воина, гордо возглавляемые лордом Тера, 6 пленных и несколько лошадей, несущих на себе мертвые тела. Громовержец впустил процессию. Вновь поднял мост и запер ворота, а воевода устало поприветствовал своих людей фразой. «Раненые есть?» «Всего один каримец», — ответил Лайлс и подтолкнул вперед окровавленного мужчину. «У прочих только царапины». «Хорошо вы его разукрасили», — усмехнулся Вика. «Этого в камеру к лучникам, а остальных куда Фил распределит». Часть людей отправилась в темницу, а воевода продолжил. «Конюшни справа, под юго-западной стеной. Убитых отнесете в подвал в Паласе. Там есть пустой склад. А после поднимайтесь наверх, там еще 4. Маг вам все покажет. Можете выполнять». «Что-то ты плохо выглядишь», — заметил Никин, когда все занялись делом. «Умаялся я за этот день проклятущий, а он никак не хочет заканчиваться», — признался тот. «Давай-ка лучше присядем, и ты мне поведаешь, что было в городе». «Хорошо», — согласился Тера, и они примостились на крыльце казарм. «Мы с твоими орлами рассудили, что ты наверняка начнешь операцию в потемках, когда все въезды уже перекроют. Поэтому договорились еще до зари отправить в Корон по паре лазутчиков с каждой стороны». «О, да ты умнее, чем я думал». «Идея, к сожалению, не моя», — отмахнулся тот. «Но главное, она сработала. На северных и западных воротах наши посланцы смогли быстро нейтрализовать стражу и впустить отряд. А вот с южными этот фокус не удался. Они оказались слишком далеко и от нашего лагеря, и вообще от леса, так что к ним твои люди не успели. В итоге завязался бой, наши потеряли 2, но двери таки сломали и вошли. Там осталось дежурить 10 воинов, а на других по 5. Неплохо. Кстати, хотел у тебя из любопытства узнать, что это за сигнал был такой, что мы даже не сразу поняли, что это для нас, и решили сперва, что гроза. В этом вы почти правы. У нас громовержец колокольню порушил. Завтра поглядишь. Смотрю, здесь весело. Я еще тебе не все рассказал. Самое забавное ты чуть позже увидишь. Тут из казарм послышались голоса. «Не пойду я никуда», — возмущалась Мия. «Нет, пойдешь», — настаивала Азанна. «Не буду же я одна купаться, или тем более с мужиками». Дверь распахнулась, и в проеме появилась дочь тумана. В одной руке она держала кучу каких-то тряпок, а другой тянула за собой Мелиссу. «Лорд Вика», — невозмутимо произнесла воительница, — «мы все сделали, теперь собираемся в бане. Пожалуйста, попросите кого-нибудь помочь нам с водой. А вы загляните в темницу. Там Лайлс и еще несколько ребят. Они вам не откажут». «Ты обещал мне показать что-то интересное», — напомнил о себе Никин, когда девушки удалились. «Да, сейчас». Они проследовали в конюшню, где Алексим отыскал веревки и крючья. «Что мы будем с этим делать?» — спросил его друг, когда они вновь очутились во дворе. «Повторяй за мной». Иланец закинул свой снаряд на крышу главного здания и потянул. «И что же за рыбу мы ловим столь странным способом?» «Не рыбу, скорее дичь, пуда 4 весом». После очередной попытки воеводы карниз затрещал, сверху посыпалась черепица, а за ней наземь рухнуло и тело. «В «Фу, это что за мерзость?» — с отвращением произнес Тера. «Знакомься, Ник, Мила Тимвей, правительница Карима собственной персоной». «Кто с ней это сотворил?» «Не знаю, какие-то типы в черном. Пока мы со стражей были заняты тем, что пытались зарубить друг друга, эти негодяи влезли в дом. Мои люди убили троих из них. Но еще двое успели затащить леди наверх, где и прикончили. Теперь эта парочка в клетке дожидается завтрашней расправы от твоего знакомого по прозвищу Добрая Петля. Ты, кстати, не забудь его прямо с утра к нам доставить». «Да уж, после такого зрелища попробуй что-нибудь забудь. Особенно про старика с его казнями. Я бы сейчас выпить не отказался». «Странно слышать такое предложение именно от тебя. Впрочем, я согласен. Но сначала мы отнесем этот труп в подвал», — сказал Алекс и, заметив, как парня передернуло, добавил: «Не бойся, мертвая она уже не кусается».